Позвольте мне рассказать пару слов о себе и истоках данной книги. Начал я трудовую жизнь без особых достоинств, имея только пытливый ум. В школе я учился плохо и бросил ее, не доучившись с последних классов. В течение нескольких лет работал разнорабочим, в общем, будущее не сулило мне ничего особенного. Молодым человеком я завербовался на грузовое судно простым матросом и отправился повидать мир. 8 лет я путешествовал и зарабатывал на жизнь черной работой, побывав в итоге более чем в 80 странах на 5 континентах. А после того, как я не смог себе найти нормальной работы, я пошел в агенты по распространению, в коммивояжеры. Просто стал ходить по домам и конторам, пытаясь сбыть товар и работая при этом только за комиссионные. Каждая сделка стоила мне огромных усилий, и я начал оглядываться вокруг и задавать себе вопросы. Почему так происходит, что другим людям это удается лучше, чем мне? После этого я сделал нечто, что полностью изменило мою жизнь. Я пришел к удачливым продавцам и попросил поделиться опытом, как они работают. И они мне рассказали эти секреты. Я стал следовать их советам и начал зарабатывать больше. В конце концов, мои дела пошли настолько хорошо, что меня поставили начальником над группой агентов по сбыту. Будучи в этой должности, я придерживался той же самой стратегии. Я выяснил, как работают самые успешные менеджеры, которые делают такую же работу, которую делаю сейчас я. И я перенимал их опыт. В процессе изучения и применения на практике лучшего опыта я преобразовал собственную жизнь. Я до сих пор удивляюсь, насколько простым и очевидным оказался ключ к успеху. Узнай, как поступают люди, демонстрирующие успех в твоей области, и поступай схожим образом, пока не достигаешь нужных результатов. Некоторые люди преуспевают потому, что они поступают иначе, чем большинство неуспешных, а также способны принимать верное решение и сделать это. Отличительной их чертой выступает то, что они распоряжаются своим временем часто гораздо лучше, чем человек, не блистающий успехом. Имея за плечами ничем не выдающееся прошлое, я имел определенный комплекс неполноценности, от которого впоследствии страдал. Я оказался в плену у убеждения, будто люди, которые справляются с делами лучше, чем я, были и сами лучшими, чем я. Однако, как я впоследствии выяснил, последнее совершенно не обязательно следует из первого. Хорошие результаты не обязательно означают, что человек в чем-то лучше, умнее или талантливее вас. Те, на кого я ориентировался, часто были совершенно обычными людьми, но их секрет был в том, что они часто делали свое дело по-другому, чем я, ну или чем большинство других людей. И когда я это понял, те знания и навыки, которые они накопили, чтобы так работать, мог в принципе приобрести и я. Для меня это стало откровением, меня одновременно изумило и восхитило данное открытие. Такие же чувства я испытываю по сей день. Я понял, что нашел сокровище. Я в состоянии изменить собственную жизнь и достичь практически любой цели, которую перед собой поставлю. Для этого достаточно лишь узнать, как действуют другие люди, кто уже это умеет или кто добивался успеха, и после чего перенять знания, их опыт и применить его на практике, пока не будут получены результаты, схожие с теми, которых они добиваются. За первый же год работы в сфере сбыта я стал одним из лучших. Затем меня перевели в управленческое звено компании, в итоге я стал вице-президентом и управлял командой в 95 сотрудников, работающих в 6 странах. Мне было тогда 25 лет. Впоследствии я работал в различных компаниях, сам основал ряд фирм и поставил их на ноги, получил ученую степень в сфере бизнеса в крупном университете. Я выучил французский, немецкий, испанский язык. Кроме того, читал лекции, проводил тренинги, а также оказывал консультационные услуги свыше 500 компаниям. В настоящее время мои лекции и семинарские занятия ежегодно посещают более 250 тысяч человек, при этом аудитория на некоторых достигает до 20 тысяч человек одновременно. В ходе своей карьеры я установил для себя простую истину. Способность целеустремленно концентрироваться на самой важной задаче, выполнять ее хорошо и доводить ее до конца – это и есть ключ к большому успеху, реальным достижениям, уважению со стороны других людей, высокому социальному статусу, счастью и доходу. И это главная мысль, проходит через всю книгу. Данная книга написана для того, чтобы показать вам, как можно ускорить движение вперед в рамках своей карьеры. С этой целью я вам предлагаю 21 действенный принцип эффективной организации своего труда, обнаруженные мной в течение жизни, на которых следует основывать профессиональный успех. Методы являются практичными, доказанными на деле, и их преимущество обнаруживается практически сразу после их применения. Мы уже договорились с вами, чтобы книга получилась краткой, поэтому мы выкинули всю лишнюю философию или психологическое обоснование. Я не пускаюсь в рассуждения психологического толка по поводу причин плохого планирования человеком своего рабочего времени. Например, большинство людей имеют плохую привычку откладывать все на потом или откладывать до последнего момента важные дела. Вы не встретите здесь теоретических выкладок и ссылок на результаты научных исследований. Вам предстоит познакомиться с конкретными действиями, которые вы можете немедленно использовать в собственной практике, чтобы получать более качественные и быстрые результаты своего труда. Каждый принцип, изложенный в данной книге, направлен на увеличение общей результативности вашего труда и получение большей отдачи для решения каких-то задач, где бы вы их ни применяли. И хотя прежде всего я ориентирован на бизнес, на карьеру, но при этом многие из предложенного можно с успехом применять и в вашей личной жизни, в семейном планировании. Итак, у вас есть выбор, целых 21 принцип, 21 техника, которые вы можете использовать в любое время и в любом порядке, исходя из того, какая вам больше подходит для конкретной ситуации. Все они эффективные, но при этом вы сами можете решать, когда одна стратегия может быть более эффективной в одной ситуации, а другая лучше подойдет к другой ситуации. Но всегда помните, что ключ к успеху лежит в действии. Недостаточно просто прочитать и знать о них, надо их применять. Чем быстрее вы применяете их на практике, тем быстрее к вам придет успех в профессиональной карьере. Мы все живем в прекрасное время. Никогда еще в прошлом человек не имел столько возможностей достигать своих целей, чем сегодня, в 21 веке. И, вероятно, никогда прежде человек не имел столь ошеломляющего выбора в своих действиях. Нужно сказать, вы имеете перед собой столько вариантов позитивного действия, что способность выбирать между ними стала решающим фактором вашего жизненного успеха. Если вы принадлежите к большинству современных людей, то вы пребываете в ситуации, когда сделать надо много, а времени недостаточно. Вы тратите много сил, чтобы справляться с массой дел, однако новые задачи и обязанности продолжают накатываться на вас, подобно снежной лавине. По этой причине вы никогда не в состоянии выполнить весь список своих дел. И поиски дополнительного времени. На самом деле это тупиковый вариант. Сутки не резиновые. В сутках всего 24 часа. И у миллионера, и у нищего в сутках одинаковое количество времени. Вопрос в том, как вы распоряжаетесь своими часами, минутами и секундами. На что вы направили свои действия. Такие у вас и будут результаты. Итак, не надо пытаться больше работать часов или растягивать сутки. Вы все равно не успеете сделать все. Поэтому наиболее важно уметь выбирать из всех задач самую значительную, чтобы затем приступить к ее решению и быстро и качественно довести дело до конца. И знаете, умение выбирать самое важное, это следует считать самым важным ключевым фактором вашего профессионального успеха, чем любое другое качество и умение, которое вы могли бы в себе развить.